Как и рассказывал своему спутнику Загари, французский псевдоагент обещал новому суданскому правительству поддержку Парижа в области финансов, вооружений, упоминалось в частности истребительной авиации и помощь развитию промышленности в той мере, в какой данное правительство обязуется обращаться в первую очередь и исключительно к Франции. Копии были отпечатаны под копирку, естественно, без шапки, и ни в коем случае не могли служить доказательством того, что доктор Равено, успешно взявший на себя обязательства от имени Франции, имел малейшее на то право. Фредерик, не выпуская бумаги из рук, с потерянным взглядом думал прежде всего о том, где же мог находиться оригинал. Существовало два возможных варианта. Или люди, манипулировавшие, прикрываясь именем Франции, генералом Салех-ад-Дин Мурадом и его сообщниками, рассчитывали на удачный исход государственного переворота, или у них не было иной цели, кроме дискредитации французского правительства. Фредерик готов был держать пари, что во втором случае оригиналы отправлены генерал-президенту. Но и в первом случае они неизбежно должны были попасть в его руки, иначе он не имел бы возможности развернуть столь суровые назидательные репрессии. Фредерик Лемуан дорого бы заплатил, чтобы взглянуть на подлинные документы. Он передал копии резиденту в Аддис-Абебе, чтобы тот мог с ними ознакомиться, а сам продолжил осмотр. В кармашках пояса он обнаружил около 2000 долларов в купюрах по 150, 20 и 10. Этим объяснялась щедрость, с которой Осман Загари вознаградил деревенских жителей за услуги и обновил свой гардероб в Асмэре. Далее следовали 3 расписки о получении вкладов по 50 тысяч долларов каждый на имя Загари в Восточно-Африканском банке в Найроби, Кения. К сожалению, отсутствие каких бы то ни было пометок не позволяло точно установить, кто же предоставил Загари столь яркое доказательство доброй воли. Наконец, в конверте между 2 картонками фотография женщины, красивой блондинки в купальнике, сидящей на краю бассейна, и льстивое посвящение моему дорогому Осману с любовью от Хорны. — Ну вот, — сказал Фредерик, любуясь соблазнительным силуэтом красотки, — со смертью Загари, несмотря на риск, связанный с бегством из Хартума, я могу похвастаться только тем, что располагаю красноречивыми письмами, правда, без единого указания на их происхождение и подтверждения достоверности, доказывающими, что патриотизм моего друга Османа не был уж так бескорыстен, ведь он подумывал о тихой гавани в Найроби. Ничего о том, кто намеревался обеспечить ему безбедное будущее, но зато фотография прекрасной куколки. При этом он передал фотографию владельцу гаража, который тут же воскликнул. — Но это... Да я же знаю эту крошку. Если верить тому, что мне сказал Загари, ее зовут Хорна Мейсон. — Точно, — поддержал Кассегрен. — Она американка, писательница, работает журналисткой в одном агентстве печати, собирает материал для книги о Восточной Африке. Мне о ней сообщал один из моих ребят. Уж очень накрутилась среди делегатов на последней конференции ОАЭ. Я просто принял этот факт к сведению. Несколько подобных дамочек беспокоятся об освобождении Африки от пут неоколониализма и служат вполне определенным и отнюдь не идеалистическим интересам тех, кто мечтает принять эстафету от старых европейских держав. Какова ее роль в этой истории? Фредерик Лемуан навострил уши, услышав характеристику Хорна Мейсон. «Все очень просто», — объяснил он. «Она познакомила капитана Загари и того, кто выдает себя за доктора Равено. Другими словами, именно она стоит у истоков хартумского заговора». Кассегрен восхищенно присвистнул. «Ну, вы скажете, а откуда этот пояс? Может быть, эта вещица принадлежит вашему другу Загари?» «Да». После убийства я решил посетить его комнату и обнаружил тайник в вентиляции в туалете. — После чего? — спросил Кассегрен с открытым ртом. — Вы не слышались. — После убийства. Вероятно, с этого стоило начать. Очень коротко Лемуан рассказал своему сотруднику о последних событиях. Кассегрен не мог прийти в себя. «Да, черт побери! Вы уж меня извините, но Аддис-Абеба — это все-таки не Чикаго. Надо обладать необыкновенной наглостью или совсем отчаяться, чтобы расстрелять человека автоматными очередями у Гийон Империаль». «Совершенно очевидно, что акция совершена суданскими агентами, но должен к стыду своему признаться, что никогда не думал, что у них здесь есть такой боеспособный передовой отряд», — заключил Фредерик. «Я тоже так не думаю. Опрометчивость тут неуместна. Я много размышлял над случившимся и пришел к выводам, что для генерал-президента Осман Загари представлял несравненно больше интерес живым, нежели мертвым. Его можно было заставить подписать сенсационную исповедь, поскольку именно он организовал переговоры между своим зятем и пресловутым Равино. Можно было организовать показательный процесс лучшего обвиняемого, и желать нельзя было. Нет, видите ли, мне кажется, что, убрав его, суданцы лишили бы себя одного из козырных тузов на ближайшей встрече на высшем уровне в Каире». «Кто же тогда?» — спросил Кассегрен, почесывая затылок. «Неизвестные инициаторы этого невероятного дела», — ответил заместитель господина Дюпона. «Это еще одно подтверждение моей версии. Единственная цель операции состоит в компрометации Франции. Заговорщики, опутанные человеком, представившимся как Равино, были сразу же выданы суданскому правительству. Поэтому устранить Загари до того, как он заговорил, а ведь я сообщил ему кое-какие подробности, было не менее важно, чем завладеть компрометирующими документами, в частности, банковскими расписками, которые могли оказаться при нем. А Хорна Мейсон была лишь приманкой так называемого доктора». «Признаюсь, — сказал растерянный Бернар Кассегрен, — я в разведке добрый десяток лет и все время в Африке, но впервые сталкиваюсь с таким запутанным делом. Как вы думаете, кто может питать к Франции настолько сильную неприязнь, чтобы затеять такую комбинацию?» «О! — довольно беззаботно сказал Фредерик. — Кандидатов на эту роль хватает. Если речь идет о попытке расширить свое политическое влияние, то в подрыве нашего престижа в арабском мире могут быть заинтересованы русские или даже китайцы. Если же расширение рынка, поставках оружия, можно предположить участие США, Англии или даже частных лиц. В западном мире сейчас существуют группы, обладающие невероятной экономической и финансовой мощью. Они проводят независимую от правительства политику, поскольку составляют международные коалиции. Африка сегодня представляет собой идеальное пространство для соперничества интересов. Лицо владельца гаража потемнело. «Но чтобы не представляли собой силы, находящиеся у истоков заговора», — заметил он, — «им не удалось завладеть документами, хранившимися в поясе Османа Загари, и в живых как минимум еще один человек, грозящий им разоблачением, но не располагающий малейшим доказательством», — поправил Фредерик. «Между тем, я с вами согласен, такой человек существует, это я». — Иначе говоря, вы человек, которого надо убрать, — вежливо дополнил заместитель господина Дюпона. — Не бойтесь слов, черт возьми. Вот почему, направляясь к вам, я так заботился о вашей личной безопасности, испытывая прежде всего чисто человеческое беспокойство и, конечно, не желая подставлять руководителя разведывательной сети. — Я понимаю, — сказал Кассегрен. — Но вам не стоит беспокоиться. Я в состоянии обеспечить ваш тайный выезд из страны или устроить в надежном месте, где никто вас не найдет, на выбор. — Вам не придется делать ничего подобного, — спокойно сказал Фредерик. — Посмотрим фактам в лицо. В моем распоряжении менее 8 дней, чтобы разоблачить заговор и предоставить нашим дипломатам возможность отвергнуть обвинение, которое, вероятно, выдвинет Хартум. Если вы меня спрячете, это не решит проблемы. Возвращение же во Францию будет означать поражение на боевом фронте. Я не могу пойти на поводу у добродетельного господина де Сен-Арлеса и непогрешимого внешнеполитического департамента. Значит? Значит, — запротестовал тулудец, — уж не собираетесь ли вы стать приманкой, чтобы узнать, кто же наносит удары? Да, в некотором смысле. Именно так я и собираюсь поступить. Подумайте, за какую ниточку мы можем уцепиться. Кассегрен задумался, теребя свою редкую шевелюру. — Черт, — сказал он, — лично я не вижу никого, кроме Хорна и Мейсон. Вот именно. — Первое, о чем я вас попрошу, — как найти ее адрес и как можно быстрее. — Это очень просто, — прокомментировал Кассегрен. Она обосновалась здесь всего 6 или 7 месяцев назад, а последнее издание ежегодника международной прессы вышло как раз в прошлом месяце. Далее? Далее. Я полагаю, в вашем распоряжении имеется фотокопирующая аппаратура. Вы сделаете мне по 2 копии из каждого документа. Одну из них вы отошлете патрону в Париж, а другую оставите у себя. Она может мне понадобиться. Договорились? Договорились. Еще что-нибудь? Да, последнее. Вы заходите время от времени пропустить стаканчик в Гийон Империаль? Конечно. Тем более я веду дела с администрацией по сдаче автомобилей в наем. Так вот, вы сейчас же отправитесь туда, например, вместе с Адеттой, и воспользуйтесь возможностью, чтобы узнать, не готовится ли мне засада. Хочу отметить, что тип, которого я уложил в комнате, загорел иностранец. Возможно, мальгаш, возможно, индус. Вы позвоните мне из гостиницы, чтобы ввести в курс дела. Я буду ждать звонка, а потом нанесу визит красотке. Кассегрен, казалось, был раздосадован. «Дело в том, — высказал он сомнение, — что моя жена надеялась, что вы с нами поужинаете. Сейчас, вероятно, она готовит свое фирменное блюдо». «Дорогой мой, — ответил ему Фредерик, — я вовсе не фанатик. Окажите мне услугу, о которой я вас прошу, а я с удовольствием составлю компанию мадам Кассегрен». «Сказано, сделано». С радостью согласился тулузец. «Я тоже не прочь был бы составить вам компанию, но самое главное, чтобы Адетте было приятно. Тороплюсь ее предупредить. А пока бар в вашем распоряжении, сейчас как раз время аперитива». Оставшись один, Лемуан без тени смущения смешал себе дюбоннов, коктейль из вина дюбонне и смирновской водки, чтобы немного расслабиться. На Аддис-Абебу опустилась покрывало ночи. Стемнело мгновенно, как это обычно бывает в этих широтах. Часы показывали 20:50. Он подумал о том, чем же Хорна Мейсон занимается в Аддис-Абебе по вечерам.